Глава 33. Арина. Спустя время. Прошло больше 3 месяцев с момента, как мы с Игнатом поженились по-настоящему. Сказать, что босс усердно трудился над зачатием, значит ничего не сказать. В какой-то миг я даже начала бояться, что наши половые органы не выдержат такой колоссальной нагрузки. Но опасения были напрасными. Хотелось и делалось больше и чаще, чем когда-либо, потому что все проблемы остались далеко позади. Терещенко осудили, теперь велось разбирательство по возвращению имущества, которое он захапал незаконным путем. Этот процесс обещал быть не таким скоропалительным и должен был занять больше времени, но кое-что уже вернулось во владение семьи Мартыненко, чему моя сестра была несказанно рада. У нас более-менее наладилось общение. До настоящей сестринской дружбы еще далеко. Но я уже не испытывала мучительного желания сбежать при виде нее и доверяла чуточку больше. Родители Игната, как и прогнозировал босс, нанесли нашей семье еще один визит и познакомились ближе, смотря уже не так предвзято, как первый раз. Борис развелся с Викой и отсудил себе право опеки над Владиславом. Виктория пыталась раздуть какой-то скандал, но родители Игната быстро пресекли эти попытки, так что Виктории пришлось отправиться прочь ни с чем. Откровенно говоря, ни Борис, ни Игнат не знали, куда запропастилась эта охотница за миллионами после того, как ее с позором выгнали из семьи Соболевых. Борис предположил, что Виктория отправилась в путешествие, чтобы снять полученный стресс. Он переживал за сынишку, который скучал по маме, а она объявляться не спешила. Сильно обозлилась на Соболевых и перенесла это недовольство даже на собственного сына, наказывая его за свои злодеяния. Страшная женщина. Как можно не любить собственного малыша? В очередной раз я остановилась, чтобы достать из сумочки черно-белый снимок УЗИ и с абсолютно безумной, счастливой улыбкой вгляделась в изображение 2 крошечных фасолин. Беременна. Я беременна. Чудо произошло. Диагноз бесплодия оказался ошибочен. В больницу я так и не пошла, когда Игнат предлагал пройти обследование. Я решила, пусть все идет своим чередом. Если год попыток завести малыша окажется бесплодным, тогда уже пойду. Но, о чудо, у меня случилась длительная задержка. Я не говорила Игнату прежде, чем сама не убедилась в том, что это именно беременность, а не случайный сбой в цикле месячных. Тайком от мужа я сделала 10 тестов, записалась на прием в клинику и, только получив подтверждение в виде снимка УЗИ, поверила в свое счастье. Теперь можно было и с любимым поделиться важной новостью, позвонить ему. Окрыленная своим счастьем, я влетела в наш дом. Позвала прислугу. Никого. Странно. Неужели домработница взяла выходной? Не припомню ничего такого. Я не планировала прибегать к услугам домработницы и повара, но с возвращением бизнеса к нашей семье пришлось уделять этому много времени, и Игнат решил разгрузить меня от части домашних обязанностей, наняв домработницу из рейтингового агентства. Чистоплотная, опрятная, приятная женщина, исполнительная и абсолютно неконфликтная. В доме стояла тишина. Я знала, что Игнат улетел по важным делам на другой конец страны. Особенный заказ от кого-то из знакомых. Попросили лично проследить за исполнением. Он улетел на несколько дней. Именно поэтому я имела возможность спокойно сходить в поликлинику. Игнат должен был вернуться завтра. Я решила сделать ему сюрприз. Положить снимок УЗИ в ящик прямо поверх трусов. Чистоплотный аккуратист Игнат первым делом по приезду примет душ, переоденется в чистое и только потом подойдет ко мне, чтобы обнять, поцеловать и заняться сексом. Ох, как я его хочу! От одной мысли соски на груди затвердели. Влетела в спальню, окрыленная мыслями о любимом. В руках снимок УЗИ с нашими малышами. Двойня. Как я хочу увидеть лицо Игната в момент, когда он узнает, что был прав. Мне хотелось петь и плясать. Но, влетев в спальню, я замерла на пороге. Постель смята. На кровати лежала красотка модельной внешности и кокетливо накручивала на палец темные локоны. Виктория. От злости потемнело перед глазами. «Что ты здесь делаешь?» — Выметайся. Я? Может быть, это ты уйдешь, милая? Улыбнулась. Неужели ты поверила в тот спектакль на камеру? О, поверили все. Тупой свин Бойко, его родители снобы. Все-все поверили. Но я думала, что ты намного прозорливее этого стада. Подцокала языком. Неужели я в тебе ошиблась? Мы спим вместе, я и Игнат. Что ты такое несешь? Спим, трахаемся, спариваемся. Игнат любит говорить «ебемся», добавила матерное словцо. То, что он показал родителям и брату, было показухой с одной конкретной целью – замылить глаза вам всем. Игнат захотел получить меня, а я поняла, что люблю только его. Он был согласен на возрождение наших отношений, но только на своих условиях. Потребовал, чтобы для меня все было именно так. Через грязь, через обвинения, через порицание семьи. Он хотел, чтобы я вымаливала его прощение, усердно насасывала и заслуживала место рядом с ним. Пусть так, ради любимого я на все согласна. Даже от сына отказалась. Все удалось. Игнат даже сказал, что тебя при себе оставит, для того, чтобы наказывать меня ревностью. Он доминант, любит держать все под контролем. Теперь он тобой держит в узде меня, а потом ты бредишь. Я? Ничуть. Просто я думала, что смогу быть на вторых ролях. Однако сейчас, когда плодом наших бурных занятий стал малыш, я поняла, что пора сделать выбор. Виктория погладила себя по животу. Срок крошечный, но будь уверена, я рожу Игнату сына, которого ты никогда ему не родишь. И, к слову, Игнат никогда, никогда не прекращал со мной встречаться тайком. Наш роман длится давно. Он меня любит, всегда будет любить. А ты? Уходи. Вашему фиктивному браку конец. Я замерла, даже сказать ничего не могла. Виктория застала меня врасплох. Оказалась рядом в момент, когда я была уязвимее всего. Шок. Она этим воспользовалась. Ну же, Арина, имей хоть капельку достоинства. Откуда, по-твоему, у меня новые ключи? Бренчала брелком. Мы трахаемся прямо на этой кровати. Виктория хлопнула ладонью по покрывалу. Пока ты носишься со своей семьей и проблемами, Игнат жарит меня со страшной силой на этом покрывале, а потом тщательно прибирает следы. Ох, он такой! Простонала. Не могу его больше делить с тобой. Бери деньги, они лежат в первом ящике стола, и подпиши развод. Игнат сам тебе никогда не скажет, будет лишь пользоваться, поэтому убирайся поскорее. Ты жалкая. «А что это у тебя в руках?» – спросила с подозрением. «Ничего», – подумала я и спрятала снимок. Виктория протягивала мне несколько листов бумаги. Я думала, у нас по-настоящему, а он с другой. Вместо семейного счастья – бумаги о разводе. Неужели это мне не снится? Наверняка Виктория снова козни строит. Врет. Не может смириться с тем, что ее выгнали с позором из семьи Соболевых. Пусть так, но откуда у нее взялись новые ключи? Это было загадкой. Это заставило меня сомневаться. «Ну, ты подписываешь или как?» – нетерпеливо спросила Виктория. «Конечно, сейчас, только ручку возьму». Произнесла я сухим голосом и вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Я постояла несколько секунд в коридоре, глотая слезы. Потом прошла на кухню, взяла мусорное ведро. И вернулась. Виктория лежала с довольным видом и листала фотки Игната в телефоне, залипая на тех, где босс был лишь в плавках. «Держи, это тебе». Я вытряхнула мусорное ведро над ее головой и отшвырнула его в сторону. Виктория заверещала недовольно. Картофельные очистки повисли на ее оголенных плечах, разбитое яйцо потекло по волосам. И в довершении всего скользким комком на тело шлепнулся использованный презерватив. «Что ты творишь? Ах ты, стерва! Ты пожалеешь!» «Совет да любовь. Считайте, это был подарок». После этого я схватила сумочку и выбежала из дома. Слезы душили меня. Как он мог обмануть мое доверие? После всего, что между нами было. Как у него хватило наглости? Теперь я не могла считать это место своим домом. Нет, нет, дом Игната никогда не был моим домом и не станет. Пора это признать. Позвонила сестре, приехала в офис, но не могла найти себе места. Ходила взволнованная и дерганная, не слышала ни слова из того, что сказала сестра. «Ты странно себя ведешь. Все в порядке?» «Вполне, Надя. Просто в очередной раз все летит кувырком. Но ничего, я справлюсь», — смахнула слезы. «Теперь мне есть ради кого жить и стараться в несколько раз усерднее». «Расскажи, что стряслось?» — спросила с волнением Надя. Посмотрев на ее обеспокоенное лицо, я рассмеялась. «Нет, нет, фигушки, с тобой я откровенничать не стану. В прошлый раз ты побежала Терещенко доносить, а он послал людей избить меня. На этот раз на кону стоит нечто большее. Я просто не могу тебе довериться. Прости». Выбежала, не слыша, как пыталась успокоить меня сестра. Перед глазами все плыло, мысли путались. Я должна была успокоиться, но вместо этого нервничала и накручивала себя еще больше. Ничего перед собой не видела. Я шлепала по непросохшим лужам, взметая фонтаны брызг. Должно быть, ноги промочила, но не почувствовала этого. Поэтому неудивительно, что у стен офиса я врезалась носом в кого-то. «Воу!» Я отпружинила от здоровенного тела, как резиновый мячик, едва не впечатавшись в стену. Благо, сильные мужские руки помогли избежать фатального падения и сильнейшего удара. «Аришка, куда это ты так спешишь?» «Якуб, отпусти!» «Ты так бежишь, как будто черт с ружьем за тобой гонится. Коротко стриженный, лысеющий, с самым дурным характером. Словом, мой парнокопытный брат от другой мамы. Игнат, то есть». Я подняла голову и посмотрела в смеющиеся карие глаза друга Игната. «Привет, Якуб». «Приветики», — присвистнул, заглядывая в декольте. «Хватит пялиться», — шлепнула по руке. «И, кстати, Игнат не лысеющий». Автоматически поправила, но потом плюнула, разозлившись. «Черт! Точно черт! Кобелина номер один. Со мной он, значит, семью хотел построить. От проблем избавляет. Как бы не так». Сам в это же время успевал и своей первой огромной любви привсунуть. Целую комедию разыграл. «Иди к черту! Передай ему привет!» Я гордо забросила сумку на плечо и обошла Якуба по большой дуге. Он потянул меня за лямку сумки и притормозил. «Что стряслось?» Друг Игната забежал вперед, положил огромные, горячие ладони на плечи и пытливо посмотрел мне в глаза, словно в самую душу заглянул и все понял без слов. «Игнат накосячил», — выдал вердикт. «Иди, обниму». «Не буду я с тобой обниматься», — пробубнила уже куда-то в район солнечного сплетения. «Нет, это невозможно. Игнат – мужчина внушительной комплекции, а это просто гора. Эверест из стальных мускулов». «Поплачь, поплачь», – пробасил над ухом Якуб. «Потом расскажешь, в чем провинился Игнат. Но можешь не говорить, я сам могу угадать. Виктория?» «Она, сучка крашеная». Выдавила я из себя со слезами и отодвинулась. Гордо вытерла слезы. «Пошел вон! Ты такой же кобель, как Игнат!» «Постой! Куда? В слезах! Расстроенная! Нет, так не пойдет! Я одну тебя не оставлю!» Я отошла, но Якуб подстроился под мой шаг и вцепился за мой локоть. «Рассказывай!» «С чего бы? У вас с Игнатом крепкая мужская дружба. Кобели друг с другом подвигами делятся. Могу поспорить, ты ему уже смс-ку кинул, что я ухожу!» Покосилась на телефон в руках Якуба. «Отнюдь. Я брату пишу, чтобы он тачку подогнал поближе». «Брату? Так я тебе и поверю». Через секунду я зажмурилась от брызг, летящих прямиком в лицо. Якуб успел задвинуть меня ручищей за свою спину и взревел громким матом. Потом разъяренно пнул колесо тачки, остановившейся возле нас. Я осторожно выглянула из-за плеча здоровяка и остолбенела. Во-первых, потому что впервые видела «Монстр-трак. Раньше я их видела только по телеку. Не думала, что кто-то будет гонять на таком. По городу. Черт, ну и уродство. Колеса здоровенные, раскраска ядовито-зеленая, с черными языками пламени». «Ты что, блядь, дорогу не видишь? Люди идут. Ты, козел горный!» – матерился Якуб. Мое изумление стало еще больше, когда из монстр-трака выкатился Якуб. «Ой, ой, плохо мне что-то. От шока, наверное. В глазах раздвоилось. Якуб номер два. Только одет немного иначе и взгляд не такой мягкий. Скорее колючий, как зыркнул в мою сторону. Вернее, не совсем в мою. Копия Якуба сосредоточил свой сердитый взгляд на друге Игната и тоже выдал в ответ матерную трель. «Соловьи-матершинники!» «Ты сказал? Срочно! Вот тебе срочно!» «Тупой! Посмотри, как ты меня уделал!» Я постаралась шагнуть в сторону, но Якуб удержал меня за плечо ладонью. «Аришка, знакомься, это мой брат-близнец, Адам. Адам характером, как Игнат, только с моей роскошной фигурой. Еще в утробе матери Адам моей красоте завидовал. Во всем мне подражает говнюк. Специально с моим красивым фейсом родился». «Адам», — буркнул здоровяк, добавил ехидно. «Я старший, так что симпатичный фейс достался тебе от меня. Строго говоря, мне все лучшее досталось, включая мозги. А у тебя жопа на плечах вместо головы. Иначе бы ты мне объяснил, что с девушкой идешь». Адам снова посмотрел на меня, на этот раз пристально осмотрев с головы до ног, и внезапно улыбнулся сознательно. «Аришка, значит», — мурлыкнул здоровяк. «Ты на нее так не смотри», — пригрозил Адаму кулаком Якуб. «Это жена моего лучшего друга». «Игнат? Ха! Еще один жопоголовый!» — фыркнул Адам. «Поверь, мой сладкий персик, нечего с ними терять время зря. Лучше провести его с теми, кто ценит каждую минуту жизни. Например, со мной». «У него рак», — пояснил Якуб. «Поэтому он ценит. И поэтому он купил эту уродскую тачку. Я тебе последние гроши выгреб, на поездку в Израиль добавил. А ты это ведро на колесах от трактора купил. Зачем?» Я снова постаралась уйти в сторону. Не хватало мне еще разборок двух здоровяков-близнецов. Все равно, что оказаться между Сциллой и Харибдой. Но уйти мне снова не дали. Адам подхватил меня под руку с другой стороны. «Иди к черту, Якуб. Из нас двоих я всегда был самым рассудительным. Пора внести в свою размеренную жизнь немного красок. Аришка, как девушка с хорошим вкусом, скажи, разве это краски? Выглядит как радиоактивная блевота». «Хватит с меня вас. Дайте пройти». «О нет, дорогая, пока не выясним детали, пока не прочистим Игнату карму, никуда ты не пойдешь», — возразил Якуб. «С Игнатом покончено. У меня новая жизнь. Все». «Правильное решение. Мы домчим тебя в новую жизнь с ветерком. В сопровождении самой лучшей охраны», — добавил Якуб, расправив грудь колесом. «Вот только есть одна проблемка». «Какая?» — Адам пялился на меня во все глаза. «Такая. Вставай раком». «Охренел? Я тебя сейчас за такие предложения порву, как тузик грелку. На лоскутки». Начал рычать, разминая кулаки. «То есть на колени вставай и спину коромыслом», — исправился Якуб. «Арине как-то нужно забраться в это недоразумение». «На колени в лужу? Я лучше подсажу красотку под попец». Адам закатил рукава и потянул свои ладони к моим бедрам. «Подсадишь? Руки прочь, похабное животное. Это жена моего друга», — возмутился Якуб. «Ты плохо слышишь? Я рассталась с Игнатом. Все. Развод и девичья фамилия». «Рассталась. Слышал? Да? Остолоп. Свободная женщина, как кошка. Гуляет сама по себе. А еще лучше. С самым крутым котом. То есть со мной», — внес веское уточнение Адам. «Свободная женщина? Вай, слушай ее больше. Она не свободная. Она просто обиженная. Обиженная женщина хуже слепой и глухой обезьяны с гранатой. Ничего не видит, ничего не слышит, однако чеку выдернуть может. Нужно пресечь бедствие. Пока Игнат бизнесом занимается, змея в его домашний очаг заползла. И давай шипеть, отмахнулся Якуб. Все разговоры отложим на потом. Сейчас надо ликвидировать возможность катастрофы и доставить красотку в хорошее, тихое, спокойное место. Она там поистерит, поплачет, успокоится. Мы пока узнаем, что там эта змеюка Виктория опять наплела. Меня подхватили и буквально внесли на руках в эту ужасную машину. Я с ужасом посмотрела вперед и... икнула. «Мама, зачем так высоко? Отпустите!» Но вырваться было нереально. С одной стороны сел Адам, с другой стороны Якуб. Две тестостероновые горы, жутко горячие и реактивные, как ракеты. Машина взревела мотором и двинулась по улицам столицы. «О боже, на такой машине вообще законно ездить?» «Нет», — ответили в один голос братья. «Я ему еще припомню», — сказал Якуб. «Штрафов соберет немерено». «Один раз живем», — отмахнулся Адам. «Всегда мечтал прокатиться на такой тачке по городу, а не на специальном треке». «Все машины жмутся к обочине», — прокомментировала я происходящее. «Все водители намочили штаны. Бугага!» — заржал Адам. «Кретин!» — прошипел Якуб. «Мне за тебя перед девушкой стыдно. Неужели ты не мог пожелать спортивную тачку? Тогда мчали бы богиню со стилем». «Не мог. А если бы смог, ты бежал следом за той тачкой, потому что место в ней ровно на двоих». «Ладно, проехали. Ко мне давай». Якуб назвал адрес. «За городом?» – всполошилась я. «Ага, оттуда ты точно не сбежишь. Кругом лес. Дождешься Игната. Пусть объясняется». «Не хочу я его слушать». «Придется. Решать надо по совести. По чесноку. Чтобы сразу стало ясно. И дальше без обид». Я на него смертельно обижена. Снова. Такое не прощается. «Ты торопишь события». «Да неужели? Молния дважды в одно место не бьет». «Бьет», — заявил Якуб. «Если молния пришибленная и на одном месте зацикленная, бьет еще как. Все, не накручивай себя. У меня в доме отдохнешь. Там красотень, воздух свежий, вид из окна зашибись. Всего две комнаты меблированы, но зато в одной из них огромная кровать. Матрас выдержит даже оргию. Кругом подушки мягкие, палантин сверху. Антураж располагает для самых смелых фантазий. Смекаешь?»